полосе наступления 1-го стрелкового корпуса 43-й армии исключительной дерзостью отличились в этот день действия 10-й гвардейской танковой бригады под командованием полковника Волкова. Искусно маневрируя, они стремительно вырвались вперед, подойдя к сильно укрепленному узлу дорог Жараны. Волков повел бригаду в обход и внезапным ударом с тыла захватил его. Пути противнику были перерезаны, но фашисты об этом не знали. Отходившая на Жараны фашистская часть попала в засаду и была уничтожена. В течение 6 часов бригада удерживала этот узел дорог до подхода главных сил. Столь же стремительными действиями порадовал 7 октября 29-й танковый корпус генерала Малахова. К концу дня бригады этого корпуса, пройдя с боями около 60 километров, почти на 12 километров оторвались от главных сил 43-й армии и овладели крупными населенными пунктами Кетураки, Мегдыяны и Ретавас. 3-й гвардейский танковый корпус шел следом в общем направлении на Ретавас. Это было неплохо, но мы рассчитывали на более стремительное продвижение танковой армии. Это я высказал генералу Вольскому и потребовал от него активнее маневрировать, быстрее использовать успех передовых отрядов. 6-я гвардейская и 43-я армия своими главными силами тоже продвинулись на 25-30 километров. Особенно хорошо шли дела у генерала Чанчибадзе. Чрезвычайно стремительно наступал у него 1-й танковый корпус генерала Будкова. Его бригады опередили основное ядро армии на 12 километров, а главные силы 2-й гвардейской, пройдя за день 30 километров, соединились с 39-й армией 3-го Белорусского фронта. Общий фронт прорыва расширился до 130 километров. В течение дня было освобождено 500 населенных пунктов. Потери противника росли, особенно в бронетанковой технике. Только за этот день он лишился около 90 танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров. Наши авиаторы продолжали летать даже в дождь и при низкой облачности и причиняли гитлеровцам немалые потери. Только 7 октября штурмовики уничтожили 20 танков, 200 автомашин и большое количество фашистов. Вступали в сражение и войска 4-й ударной армии. К концу дня генерал Малышев донес, что в ходе упорных боев они продвинулись в направлении на Акмене до 5 километров. Но и это было неплохо. Нам было важно то, что эта армия сковала сильную группировку противника, угрожавшую наступающим войскам с севера. Утро 4-го дня наступления снова огорчило погодой. На многих участках шел изнуряющий дождь, расквашивая и без того насквозь пропитанную влагой землей. Однако главные силы фронта не снизили темпа продвижения. Генерал Чистяков доносил, что его корпуса идут вдоль железной дороги Шауля-Лиепая, успешно отражая контратаки. Наиболее сильным ударом подвергся правофланговый 22-й гвардейский стрелковый корпус. Из района станции Мажикяи, что на железной дороге Шауля-Лиепая, 90-ю гвардейскую стрелковую контратаковали крупные силы пехоты, и ее части подверглись сильному огневому налету с бронепоездов. Полкам пришлось несколько отступить. Обеспокоенный этим, я приказал авиаторам нанести удар по бронепоездам и контратакующим частям врага, согласовав свои действия с командованием 6-й гвардейской. В этот день генерал Крейзер наконец-то твердо взял в руки управление корпусами и с присущей ему стремительностью повел их вперед. Продвижение главных сил его 1-го гвардейского и 10-го стрелковых корпусов севернее озера Таусало и наступление 29-го танкового корпуса на Плунге, как мы и ожидали, вынудили группировку противника, оборонявшуюся юго-восточнее озера, к отступлению. Генерал Крейзер сообщил, что передовой отряд 1-го гвардейского стрелкового корпуса в 11 часов без труда овладел городом Телишай. В танковой армии блестяще действовал корпус генерала Малахова. Его бригады сходу освободили город Плунге и прорвались на дальние подступы к Мемелю, Клайпеде. Докладывая об успехах 29-го танкового корпуса, генерал Вольский отметил большую помощь, оказанную танковым бригадам летчиками 3-й воздушной армии. Они своевременно наносили удары по тем объектам, которые собирались атаковать танкисты и громили подходившие к полю сражения резервы. Успех этого соединения несколько смягчил мое раздражение медлительностью 3-го гвардейского танкового корпуса этой армии, который продолжал тащиться позади по размытым дождями и забитым войсками дорогам. Но все же я высказал генералу Вольскому свое недовольство. В 43-й армии положение было лучше. Ее корпуса успешно использовали стремительное наступление танковых бригад. И, несмотря на плохую погоду, продвинулись к западу на 25-30 километров. Вторая гвардейская армия тоже преодолела 22-30 километров и подошла на отдельных направлениях к третьему оборонительному рубежу. Очень радостное сообщение прислал к концу дня генерал Чанчибадзе. Частям 54-го стрелкового и 1-го танкового корпусов удалось сходу форсировать реку Юра и вклиниться в оборону противника на третьем рубеже. 117-й и 159-й танковым бригадам и 1437-му самоходно-артиллерийскому полку этого корпуса под командованием полковников Бердзина и Петровского и майора Плешева удалось полностью прорвать первую оборонительную позицию в районе населенных пунктов Тенини и Аушбикова. Это позволяло надеяться, что и третий рубеж обороны скоро будет прорван. Вечером генерал Чистяков доложил, что главным силам его 6-й гвардейской удалось продвинуться на запад еще на 20 километров и выйти на линию населенных пунктов Луше и Лакяй-Кадзе. А о бригадах 19-го танкового корпуса он мог сообщить только то, что они уже пересекли границу между Литвой и Латвией. О точном местонахождении бригад командарм обещал доложить через час, как только он переговорит с командиром корпуса. Но уже через 10 минут Скорняков, установивший связь с генералом Васильевым по радио, сообщил, что 79-я танковая бригада под командованием полковника Архипова овладела станцией Вайнёде и захватила аэродром противника. При взятии аэродрома особо отличился танковый батальон капитана Ивана Ивановича Пименова. Он не дал подняться в воздух 10 самолетам, захватил в целости все аэродромное оборудование и склады с бомбами. Вскоре крупные силы пехоты при поддержке 60 танков попытались отбить аэродром, но танкисты заняли круговую оборону и успешно отразили атаку. Иван Иванович Пименов был удостоен звания Героя Советского Союза. Словом, наступление все больше входило в рамки отработанного нами плана. Каждый день, докладывая об итогах боев Василевскому, я с радостью отмечал, что они его удовлетворяют. Видимо, и в Ставке считали, что события развиваются нормально. Вечером меня вызвала Москва для доклада Верховному. Сталин звонил, как правило, только в двух случаях. Или когда был очень недоволен действиями командующего, или наоборот. Я доложил о том, что за 4 дня войска 1-го Прибалтийского продвинулись от 60 до 90 километров, на фронте в 200 километров. Освобождено более 2000 населенных пунктов, передовые соединения находились уже в 16 километрах от Клайпеды. На голову разгромлены 551-я, 548-я пехотные и 7-я танковая дивизия. Танковая бригада «Гросс», 5 охранных полков. Значительные потери понесли моторизованная дивизия СС «Великая Германия» и 5-я танковая дивизия. Уничтожено 192 танка и штурмовых орудия и захвачено в исправном состоянии 60 танков и 285 автомашин. Сказал я и о дальнейших задачах армии, о перспективах. Я обещал, что не позднее 10-11 октября войска будут на берегу Балтийского моря. Сталин слушал терпеливо, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Заканчивая разговор, он пожелал дальнейших успехов войскам фронта и мне лично. А на следующий день был получен приказ Верховного главнокомандующего с объявлением благодарности войскам 1-го Прибалтийского фронта за достигнутые успехи. Это уже была 10-я по счету благодарность Сталина 1-му Прибалтийскому. Мы немедленно передали приказ в войска и довели его до каждого бойца. Конечно же, он явился новым зарядом боевого воодушевления для всех воинов фронта. Казалось, все предвещало успех. Однако 9 октября мне стало известно, что с 8 октября оба корпуса нашей танковой армии застряли на реке Миния. В качестве основной причины задержки командир выдвинул усиливающиеся контратаки противника. Зная, что их приходилось отражать и в предыдущие дни, я спросил генерала Вольского: «Василий Тимофеевич, почему бригады перестали маневрировать? Почему они уперлись в укрепленные позиции и не обходят их? Почему не прорываются к морю севернее Клайпеды?» «Товарищ командующий, получилась серьезная организационная неувязка. По телефону подробности доложить не могу. С докладом о причине задержки и принятых мерах немедленно высылаю самолетом своего офицера. Завтра постараемся пробиться к морю. А пока прошу помочь авиации. В районах Дарибнай и Кретинга большие скопления войск противника. Прошу запланировать на утро, 10 октября, массированные удары авиации по этим районам». Предупредив командарма, что до 12 часов 10 октября жду его доклад о выходе армии к морю в районе Паланги, я пообещал ему помочь авиации. А генералу Попивину приказал связаться со штабом Вольского и согласовать время нанесения ударов. 9 октября генералы Чистяков, Крейзер, Белобородов и Чанчебадзе по нескольку раз звонили мне, стараясь лично доложить о достигнутых успехах. Это было явным признаком того, что наступление шло особенно успешно. Однако в этот день, как язвительно выразился генерал Курасов, снова ушли в подполье генералы Вольский и Малышев. На все его запросы из штабов поступал ответ. Командарм выехал в войска. Устанавливаем с ним связь. Чувствуя, что в этих армиях происходит что-то неладное, я распорядился передать мой приказ, чтобы командармы лично вышли на связь со мной. А тем временем мы с удовлетворением отмечали успехи 2-й и 6-й гвардейских, 51-й и 43-й армий. Правда, наступление войск 6-й гвардейской резко замедлилось. Каждый километр им приходилось брать в ожесточенном бою, отражая упорные контратаки. Не было сомнений в том, что Шернер бросает против наших правофланговых армий, выводимые из Риги дивизии. Все же передовые соединения генерала Чистякова сумели закрепиться на рубеже Пикеляй, Вайнёде, Зарни и отразить все попытки противника отбросить их назад. Особенно яростные контратаки пришлось выдержать частям 51-й гвардейской стрелковой дивизии в районе станции Пикеляй. Они начались внезапно. Значительные силы фашистской пехоты при поддержке 19 танков и бронемашин ударили в стык двух полков. Но командир дивизии полковник Пряхин мгновенно ответил контрманевром, выдвинув навстречу противотанковую артиллерию. Гитлеровцы встретили организованный отпор со стороны наших пехотинцев и артиллеристов. Особенно отличились здесь батареи 232-го истребительно-противотанкового артполка. Они расстреливали танки почти в упор. Наибольший успех выпал на долю расчета, которым командовал ветеран войны Яков Степанович Зимин. Он первым подбил головную машину и этим сразу привлек к себе внимание фашистских танкистов. Они стали вести по орудию Зимина массированный огонь и зажгли дом, у которого оно было замаскировано. Дым разъедал батарейцам глаза. Едкие слезы проложили светлые полосы по их запыленным щекам. Но они продолжали вести огонь и подбили еще 2 танка. Остальные машины повернули назад, но после мощного артиллерийского налета вновь двинулись на позиции наших противотанкистов. Ранены все товарищи Зимина. Нестерпимым жаром несло от горящего дома. И все же командир орудия в единоборстве подбил 3-й танк. Слева на него надвигались еще 2 машины. В продолжавшейся перестрелке артиллерист зажег и 4-й танк. Осталось всего 3 снаряда. И Зимин решил использовать их экономно. Подпустил еще одну стальную громадину на 100 метров и выстрелом в упор уничтожил ее. Противник, как и на других участках, не прошел. Якову Степановичу Зимину было присвоено звание Героя Советского Союза. Отлично сражались в этот день войска 51-й армии. Хотя в ее полосе не наступали танковые корпуса, стрелковые дивизии продвинулись на запад более чем на 30 километров и вышли на рубеж Моседис, Салантай, Докторны. Используя успех, достигнутый накануне 5-й гвардейской танковой армии, также далеко прошли и соединения 43-й армии, правофланговые дивизии которой совместно с корпусами танковой армии успешно форсировали реку Минья и вплотную приблизились к границе Мемельской, Клайпедской области. Очень успешными 9 октября были атаки 935-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии. О напряженности боев, которые вели пехотинцы, можно судить на примере действий 8-й стрелковой роты. Под командованием младшего лейтенанта Бердышева она пробилась к штабу фашистского полка. Гитлеровцы предприняли несколько яростных контратак, отражение которых каждый раз завершалось рукопашной. и каждый раз фашисты не выдерживали и отступали. В составе роты сражались 17 коммунистов и комсомольцев, а это была могучая сила. В одной из схваток пал смертью героя командир роты. Вражескими пулями были сражены командиры взводов. Но рота и после этого стойко держалась. В командование ею вступил парторг Терешин. И вновь бойцы поднялись в атаке. В ходе одной из них горстки воинов, которую возглавил рядовой Бадальян, удалось пробиться к фашистскому полковому знамени. Бадальян успел завладеть им, но тут же был окружен группой гитлеровцев. Солдат был смертельно ранен, но фашистам не удалось вырвать знамя из его рук. Подоспевшие бойцы уничтожили гитлеровцев. Передав им знамя и теряя остатки сил, Бадальян посмотрел в сторону Клайпеды и прошептал: «Эх, совсем немного не дошел». Успешно развивалось наступление и в полосе 2-й гвардейской армии. В авангарде по-прежнему шли 89-я, 117-я и 159-я танковые бригады 1-го танкового корпуса, части 3-й гвардейской и 16-й литовской стрелковых дивизий. Доложив к концу дня о том, что войска 2-й гвардейской армии прорвали первые две оборонительные позиции последнего рубежа обороны и вышли на рубеж Инка-Кли-Кати-Чай, севернее Таураги, генерал Ченчебадзе просил не задерживать представление наиболее отличившихся к званию Героя Советского Союза. И мы это сделали немедленно, несмотря на огромную занятость. Вскоре звание Героя Советского Союза были удостоены многие солдаты и офицеры, в их числе и старший лейтенант Алексей Петрович Плугатарь, танковая рота которого неизменно была впереди, дерзко врываясь в боевые порядки отступавшего противника. В местечке Вайнутас, в бою с превосходящими силами врага, герой погиб. Докладывая об итогах 5-го дня наступления, генерал Курасов сообщил, что еще 500 населенных пунктов освобождено от фашистов. Войска нашего фронта вступили на территорию Мемельской, Клайпедской области и вели бои уже в 16 километрах от Мемеля. Это был большой успех. И в его обеспечении все более важную роль стала играть наша воздушная армия. 1256 раз ее самолеты поднимались в хмурое осеннее небо Прибалтики. Во второй половине дня узнал я, наконец, истинную причину задержки танковой армии. Из письменного объяснения генерала Вольского я понял, что эта задержка явилась следствием просчета при подготовке тылового обеспечения наступления. Начальник тыла и штаб армии, планируя подвоз горючего и боеприпасов в корпуса, не предусмотрели, что в результате ежедневных дождей дороги так развезет, что колесные машины будут продвигаться вперед черепашьим темпом. В результате танковые корпуса, ушедшие далеко вперед, оказались без горючего. Генерал Вольский обещал принять необходимые меры, чтобы ускорить подвоз топлива и боеприпасов. Я все же решил силами авиаторов помочь танковой армии. Генерал Попивин немедленно мобилизовал все свои транспортные самолеты на подвоз горючего и боеприпасов. В конце дня генерал Вольский, после продолжительного молчания, появился на проводе. Он доложил, что все необходимое доставлено в бригады, и с утра 10 октября армия возобновит движение к морю. Вечером прояснилась причина затянувшегося молчания командующего 4-й ударной. Оказалось, он наводил порядок в полосе наступления 83-го стрелкового корпуса генерала Солдатова. В этот день я еще раз убедился, что общий успех на фронте иногда приводит к притуплению бдительности. Отступающий противник кое-кому начинает казаться безнадежно слабым. За такое пренебрежение приходилось порой расплачиваться кровью. В этот день была наказана беспечность подразделения 119-й стрелковой дивизии, которые, сходу овладев станцией Векшиняй, не закрепились на достигнутом рубеже. Воспользовавшись этим, многочисленные группы фашистских автоматчиков при поддержке 37 танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров внезапно атаковали нашу пехоту, занявшую станцию, и окружили ее. Все расчеты противотанковых орудий погибли. Фашистские танки с десантом пехоты двинулись в тыл 119-й стрелковой дивизии. На их пути оказались огневые позиции 3-го арт-дивизиона 349-го артполка, которым командовал подполковник Егоров. Когда танки ворвались на НП командира дивизиона майора Минаева, он по радио вызвал огонь на себя. На наблюдательном пункте бушевал огненный смерч. Часть танков была подбита, десант сметен с лица земли. Уцелевшие машины противника поспешно покинули поле боя. И вот прямое попадание очередного снаряда в наблюдательный пункт отважного офицера. Перестал звучать в эфире его голос, но артиллеристы продолжали стрельбу по указанным им координатам. Танки пытались проскочить на другом участке, но повсюду их встречал меткий огонь. В конце концов, гитлеровцам удалось прорваться к наблюдательным пунктам командиру полка подполковника Егорова, командиров дивизионов майора Гусева и старшего лейтенанта Сантанаева. И все трое без колебаний сосредоточили огонь своих орудий на себя. Враг, неся потери, снова вынужден был отступить. Один из танков пытался раздавить командира полка подполковника Егорова, спокойно подававшего команды дивизионам по радио. Каких-нибудь 10 метров было между ним и танком, когда полковой разведчик, старший сержант Петр Никифорович Шилов, крикнул: «Братцы, бей фашистскую сволочь!» — бросился под танк с противотанковыми гранатами в руках. Ценою своей жизни он спас командира полка и находившихся с ним офицеров. Минаев и Шилов были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.